Здесь не нужно даже думать о том, чтобы победить. Подобные войны никогда ни до чего хорошего не доводили. Можно сколько угодно выжимать из себя и из даже самой совершенной промышленности все соки, поставляя на фронт все больше и больше техники, когда тебя бьют со всех сторон, это больно и смертельно. А следовательно, нужно принять исчерпывающие меры для того, чтобы понять, кому поставляется руда и для каких целей. Потому как черновик противостояния с корпоративным сектором у меня все равно имеется. Его нужно лишь изменить под текущие реалии, а возможно, что и кардинально пересмотреть. Именно поэтому я и не собираюсь озвучивать его кому-либо, даже старшим офицерам, полностью. Только те элементы, которые им необходимо будет выполнять в отрыве от основных сил. Операция «Алый рассвет» не раз пересматривалась, правилась и видоизменялась для того, чтобы финальный вариант стал тем, чем он был реализован несколько недель назад. Очищение огнем также лишь черновик, но со временем он обрастет всеми необходимыми элементами. Необходимо лишь как можно больше узнать о противниках. «Перейдем к текущим нашим целям», — произнес я. «Подполковник Тиерс, доложите нам о Маффихарше из сектора БОСФ и о его союзнике, сети Кабул. Сектор БОСФ — наша приоритетная цель в настоящий момент, не по той причине, что там все легко и просто, а потому что там уже имеются разведанные богатые месторождения, а значительная часть населения сектора – опытные горняки. При выполнении плана мы получим не просто предприятие, которое в настоящий момент возрождается после диверсий, но и превосходный штат сотрудников, часть из которых всегда можно будет переманить на другие разработки в Доминионе. Благо, что флот обороны регулярно предоставляет в штаб-квартиру данные о найденных астероидных поясах, мертвых планетах и лунах, богатых минералами и прочими полезными ископаемыми. Если позволите, сэр, я хотел бы дополнить информацию по компании Kabul Industries, произнес бывший гвардеец. Продолжайте. Как мной уже было указано в докладе, Kabul Industries в прошлом процветающая горнодобывающая компания, принадлежащая семье Kabul с планеты Атуния в секторе БОСФ. Основатель компании, мистер Лорн Кабул, еще во времена Старой Республики сумел заключить выгодный контракт с властями Карусанта. В обмен на гарантированные покупки металлов и прочей продукции с его шахт, Республика направляла в сектор БОСВ заключенных, не отметившихся в серьезных преступлениях. Лорн Кабул использовал их в качестве наемных рабочих, а учитывая условия работы в шахтах, имел возможность для сокращения срока заключения ввиду высокой вредности работ. Этот ход сработал, и за короткий срок у него образовался огромный штат сотрудников. Предприятие продлило эти контракты в том числе и с империей, но туда начали ссылать в том числе и откровенных головорезов. Выработка снизилась, и, согласно имперскому архиву, Карусант принял решение забрать шахты под непосредственный контроль, недовольный лояльным отношением руководства предприятия к подчиненным. И в этот момент в секторе появляется Маффихарш, уточнил контр-адмирал Игор. «Да, сэр», — подтвердил Тиерс. «Этот человек прошел кадровую подготовку в военной академии с высочайшими оценками. Кроме того, преподаватели также отметили в нем тягу к политике, которую привил ему его наставник за пределами академии, один из членов имперского сената». Гвардеец прервался, давая собравшимся переварить информацию. «Сенаторы просто так никому не благоволят», — заявил Дорья, изменившись в лице. «Согласен», — произнес Шахаши. «Он явно сенаторский протеже, а следовательно, его направление в регион с богатыми залежами минералов — это отнюдь не заслуга как таковая. Это протекция, коррупционная схема», — поморщился Пиллион. «Никогда не любил эту военно-гражданскую деятельность маффов. Флот и армия никогда не относились к маффам как к равным», согласился Игор, за редким исключением, конечно же, но распад империи и множество военачальников из бывших маффов, а также их печальные результаты, прямо доказывает пагубность подобного совмещения должностей. Присутствующие офицеры, за исключением безразличного Тиерса, согласно закивали. Движения больше походили на рефлексы, чем на целенаправленные одобрения сказанного. Чуть затуманенные взгляды указывают на то, что каждый из них сейчас где-то в своих воспоминаниях. Еще бы, чуть ли не у каждого командира Звездного Разрушителя, да и просто флотского офицера, имелась своя, а порой и не одна, история негативного взаимодействия с маффом империи. Зафиксируем мысль: старшие офицеры регулярного флота пока осторожно, но целенаправленно указывают на то, что следует изъять из полномочий маффов военную составляющую. Хороший настрой, следует мониторить ситуацию и далее, чтобы понять, насколько правильным будет подобное разделение. На данный момент, в условиях напряженности, устраивать кардинальные перемены чревато путаницей и бюрократическими проволочками. Подобного нам не нужно. Но проблема есть, не каждый МОВ в состоянии адекватно командовать вооруженными силами. «Продолжайте, подполковник», — приказал я. При поддержке своего протектора-сенатора, Харш быстро рос по командной иерархии. Он в довольно молодом возрасте получил капитанское звание и принял командование над звездным разрушителем класса «Имперский двойка» под названием «Котел». Это произошло до или после начала массовой перестройки единичек в двойке, задал неожиданный вопрос Шахаши. «До», — ответил Тиерс. Дорья пробарабанил пальцами по столу. «Это значит, что его лоббист был отнюдь не из рядовых сенаторов», — озвучил общую мысль Пиллион. «Котел – один из первых двоек в имперском звездном флоте. Их выдавали наиболее отличившимся и приближенным офицерам как знак их исключительности. Самого же Гиллода, тогда еще простого офицера на звездном разрушителе Химера, подобная милость обошла стороной. Химера на общих основаниях прошла путь от единички до двойки, а на данный момент так и вовсе включает в себя немало элементов из программы модернизации «Тройка». В начале галактической гражданской войны против Альянса за восстановление Республики Харша отправили на планету Чебош, где он возглавил флот в условиях орбитальной блокады после того, как имперский губернатор планеты был свергнут повстанцами, продолжал Тиерс. Харш лично возглавил роту штурмовиков в финальном штурме планетарной цитадели повстанцев, защищенной мощными дефлекторными щитами. Во время атаки, которая увенчалась успехом, Харш был тяжело ранен, выжил. Он быстро заработал ряд повышений по сравнению со многими другими старшими офицерами, и через год после его победы на Чебоше император Палпатин лично пожаловал ему титул мафа сектора боссов. Собравшиеся молчали. Каждый из них мысленно убеждался в том, какой реальной властью обладал покровитель Харша. Из командира пусть и разрушителя, но сразу на должность мафа. Это головокружительный успех, который вызывает зависть у друзей и желание доставить немало подлости у завистников. По приказу Палпатина Харш провел орбитальную бомбардировку планеты боссов, чтобы уничтожить живущих на ней чувствительных к силе разумных. Новая порция рассказа окрашивала личность Маффа в новые тона, самые нелицеприятные. Харш блокировал планету и перебил миллионы. Через некоторое время после смерти императора Мофф Харш, теперь уже самостоятельный военачальник, возжелал поставить Кабул Индастрис под свой контроль, не сошелся в мнениях на этот счет с хозяином компании. После чего он вышел на брата последнего, Сета Кабула. С его помощью он спланировал и осуществил теракт, унесший жизнь хозяина корпорации. Считалось, что его дочь, исполнительный директор предприятия, также погибла, и Сет Кабул вступил в наследство. Чуть позже оказалось, что это не так. Дочь убитого, Ариста Кабул, вместе со своими товарищами устроила подрывы шахты, на долгие годы вывела их из строя. В настоящий момент Сет Кабул, едва не разорившись, получил от неизвестных доброжелателей крупную сумму денег, которую направил на восстановление крупных шахт. Исходя из номенклатуры извлекаемых товаров, добываются компоненты для строительства боевых космических кораблей. «Какими силами располагает Сет Кабул и Мофф Харш?» – спросил контр-адмирал Игор. «Внутри сектора – звездный разрушитель «Котел», который сопровождает караваны с рудой до границ Босфа, после чего передает груз кораблям корпоративного сектора, эскадра которых блокирует передвижение за пределы сектора любым кораблям, кроме своих», — сообщил Градин. По последним данным, на Атунии высадился легион штурмовиков при поддержке тяжелой техники, которые осуществляют охрану работающих шахт. Желание местного населения на осуществление трудовой деятельности никого не интересует. Иными словами, происходит банальное ограбление пограничного с нами сектора, подытожил Дорья. «Харш направляет отряды горняков на все новые и новые месторождения», сообщил Пиллион, отрываясь взгляд от экрана персональной. «Бывший МОФ наращивает объемы добычи», согласился я, «и поставляет все больше металла корпоративному сектору, что явно указывает на спрос этого металла внутри сектора. Исходя из данных разведки, где-то внутри флот Тайберзана, им явно нужны ресурсы», предположил Дорья. «Но в то же время они поставляют их в пространство хаттов», уточнил Шахаши. «Если это мобилизация ресурсов для строительства флота или армии дроидов, то не ясна причина экспорта», задумался Егор. «Интересно, кто-то из них обратил внимание на то, что я говорил по поводу консорциума Занна на совещании всех командиров линейных кораблей и соединений?» «Ротана», произнес Пиллион, обводя взглядом присутствующих. Они провозят руду не хаттам, а наратану. Тогда почему не напрямую? Задался вопросом Дорья. Нелогичный поступок, строить в тайне флот, но при этом использовать хаттов в качестве прокладки. Учитывая, что по данным разведки Тайберзан долгое время конфликтовал с хаттами, поддержал Игор. Не с хаттами, возразил я, с Джабайхаттом, который в настоящее время мертв, подхватил Шахаши. Иными словами, прямой враг Занна мертв, а с остальными он мог заключить в тайне соглашение об охране его кораблей. Отправлять корабли с грузами в обход, необходим большой флот прикрытия. Занн не хочет себя обнаружить раньше времени, следовательно, он не может применить для прикрытия грузовозов собственный флот. Дизайн его звездолетов весьма узнаваем. Следовательно, если хотя бы одна пиратская группировка, напав на караван с грузом, уцелеет, то слухи о действиях консорциума в этой части галактики распространятся, и это привлечет внимание со стороны Новой Республики, у которой поблизости находятся военные базы. Аналогичные вопросы возникнут, если флот корпоративного сектора, который никогда не высовывался дальше своей зоны влияния, будет осуществлять охрану грузовозов. Это буквально прямое указание на ценность перевозимого в трюмах содержимого, что означает коллективное нападение пиратских банд ради жирного куска, согласился Игор. А конвои, следующие под охраной хаттов поблизости от их пространства, атакуют только безумцы, сказал Пиллион. Но опять же, это не более чем гипотеза, которую не подтвердить, не опровергнуть мы не сможем. Как будто никто не догадывается, что, получив данные о перемещении грузов из корпоративного сектора к хаттам, я не направлю туда разведку разобраться в происходящем. Совещание проводится в первую очередь для того, чтобы понять уровень способностей моих старших офицеров, по факту, флагманов эскадр, к заблаговременному анализу разведывательной информации. Очищающее пламя в том числе предполагает длительную работу эскадр автономно от всего флота. И, по моему мнению, раз человек растет в званиях, то должен повышать свой уровень оперативного искусства и способности к просчитыванию последствий своих действий на несколько шагов наперед. Если принять во внимание, сколько боевых кораблей мы видели при охране атакуемых планет консорциума Занна, Хайпери, Салукимай, Шала, часть из которых была уничтожена, то можно также предположить, что собственных боевых кораблей у них недостаточно для обеспечения безопасности баз и сопровождения караванов с рудой, произнес Шахаши. Или же они находятся в состоянии достройки и нуждаются в охране на месте базирования, заметил Пиллион. Судя по тому, как много имперского вооружения они забрали со складов Сулуста и Слуисвана, явно то, что предполагается постройка целого флота. После нападения на планеты консорциума Тайберзан мог перейти к обороне и тем самым попробовать подставить нас под удар хаттов, просчитав, что именно Доминион стоит за нападением на линии снабжения Новой Республики. Перерезание логистической цепи едва ли не хрестоматийный прием тактики, напомнил Дорья. Без наличия твердых доказательств использования Доминионом захваченных звездолетов обвинять нас в чем-либо абсолютно глупо. Неверно, произнес я. Собравшиеся офицеры с интересом посмотрели на меня. Новая Республика была вынуждена искать доказательства нашей причастности для того, чтобы оправдать свои действия перед населением, избравшим жизнь при демократии и мнимой безопасности, заявил я. У консорциума Занна, маскирующегося под черное солнце, таких проблем, как обоснованность своих подозрений и заискивания с населением, попросту нет. Преступнику нет необходимости оправдывать свои преступные действия. Собравшиеся офицеры дружно закивали головой, соглашаясь. «Продолжайте, подполковник», — попросил я. «Докладывайте о секторах-союзниках корпоративного сектора. Господа офицеры должны знать о своих будущих целях как можно больше». Глава 5. Гранд-адмирал. Превосходство набрал 3200 лайков, а это значит что? Правильно. Время внеочередной. Ура, товарищи, ура. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет и 22 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год и 22 сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 7 сутки с момента попадания. Даже на голограмме было видно, что шерсть конкретно этого представителя расы ботанов стоит дыбом, как бы ее обладатель не старался показать себя с наилучшей стороны. Адмирал, в голосе главы государства Фейлия звучало немало интонаций. Аргентис не сомневался, что если бы тот был представителем расы Фаллин, то все пространство вокруг него оказалось бы наполнено феромонами, тождественными страху и тревоге. Новая республика надеется на вас и ваш полководческий талант. Вы и ваш флот – последняя надежда всего демократического мира на то, что мы сможем отстоять нашу столицу. Дуплекс, командующий остатками первого флота сил обороны Новой Республики, украдкой вздохнул. «Сэр», – ненавязчиво обратился он к главе государства, – «я повторял вам это не раз, могу повторить еще столько же. Корусант потерян и обречен. Ботанские аналитики, изучив разведывательную информацию, указывают на то, что Гранд Мофф Кейн потерял 20 звездных разрушителей и почти 50 меньших кораблей, чтобы пробиться сквозь наши оборонительные порядки», – упрямо стоял на своем предвзятом мнении Ботан. «Шансы на успешную контратаку имеются. Правда?» – ненавязчиво улыбнулся Аргентис. «Тогда почему я не наблюдаю среди своих офицеров указанных вами ботанских аналитиков?» Шерсть Ботана пошла волнами. «Не забывайтесь, адмирал», – жестко и желчно произнес Фейлия. «Так же легко, как вы получили свой пост, вы можете обзавестись новым местом службы. В таком случае уверен, что в Новой Республике найдется большое количество офицеров, желающих возглавить первый флот для контрудара по Корусанту», – спокойным тоном заявил Аргентис. «Я нисколько не сомневаюсь, и до глубины души убежден, что среди нашего военного командования имеются десятки адмиралов и генералов, которые справятся с операцией по деблокаде нашего гарнизона лучше меня». Удар достиг цели. Ботан хищно скалился, а его глаза принялись жечь словоохотливого Зилтрона ненавистным пламенем. Адмирал Дуплекс знал, куда бить. После победы Фейлия на выборах главы государства значительная часть именитых командиров как на флоте, так и в армии, подали в отставку. Связано это было с тем, что верховный главнокомандующий генерал Белый Близ, оказывающий поддержку проигравшей Монмотме, в знак протеста также ушел со своего поста, а фактически подал пример своим рьяным сторонникам, официально точно неизвестно. Но факт остается фактом, командная цепочка сил обороны Новой Республики развалилась. Сражение при Слуисване, поражение при Сулусте, как и все предыдущие, выход из состава государства Слуисси, публичная поддержка Монмотма и действий Била и Блиса, Лии и органы Сола, Хана Сола и Лэнда Калриссиана по использованию кодов управления копалками для противодействия захвату военных кораблей Новой Республики, что обернулось их уничтожением, все это, а также многое другое, поражение за поражением, привели к утрате веры граждан Новой Республики в собственное правительство. Возникали стихийные протесты по всей галактике, секторы и звездные системы разрывали дипломатические и даже торговые отношения с Новой Республикой и выходили из ее состава. Смерть Трауна, конечно, во многом предопределила дезертирство многих территорий, но то, как Фейлия использовал все непопулярные решения Монмотмы для своей победы, привели к фактическому расколу государства. Значительной части военных новобранцев не понравилась та грязная правда, которая выплыла наружу о разбойной эскадрилье. Дезертирство Харна, его сотрудничество с врагом, замалчивание имеющихся проблем флота, даже всплывшие попытки временного правительства физически уничтожить Трауна путем найма убийц, непопулярные фильтрационные действия для вернувшихся из плена, вот тот информационный кейс, который, вкупе с сотнями других, разыграли ботаны во время избирательной кампании своего сородича Фейлия. Многие герои восстания, включая уже упомянутых, выступали с позиции необходимого зла, которое требовалось совершить для противостояния гранд-адмиралу Трауну и сохранения Новой Республики. Оправдание своих действий звучало жалко, неправдоподобно, а потому и поставила их в пику новоиспеченным и превосходящим их по численности военным республики, особенно тем сотням тысяч бывших военнопленных, которые томились в плену Доминиона из-за нежелания Монмотмы и ее сторонников вызволять собственных бойцов на волю. А даже когда это случилось, их, вместо того, чтобы направить на доукомплектование строящихся или ремонтируемых звездолетов, посадили в фильтрационные лагеря, где они и пребывали до тех пор, пока глава государства Фейлия своим приказом не распорядился отпустить военных и вернуть их в вооруженные силы. Кто знает, будь эти пленники возвращены сразу, как только появилась такая возможность, развернулось бы противостояние Доминиону более удачно, чем его демонстрировали доверенные приближенные Монмотмы, адмирал Акбар и генерал Белый Близ. Но сделал это Фейлия, которого считали в политических кругах самовлюбленным властолюбцем, который непременно доведет новую республику до распада. Вот к этому приводили шаги героев Альянса, а пресловутый Ботан, пусть и не самыми популярными методами, но спасал государство от раскола и гражданской войны. Ситуация противостояния политических элит набирала обороты и стала поистине угрожающей для молодого государства, поскольку Фейлиа, практически сразу после своей победы на выборах, едва ли не отдал приказ арестовать всех, кого его коллеги внесли в списки изменников. Что очень сильно не понравилось всем тем, кто понимал, что ботаны просто производят зачистку командных должностей, которые вскоре их ставленники и займут. Ситуация запахла райдониумом. Аргентис не знал, как именно, но все удалось решить миром. Сторонники Монмот мы покинули новую республику, образовав на северо-западе галактики Альянс, ядром которого стал сектор Монкаламари. Значительная часть военных ветеранов, большинство из которых начинали свою службу еще будучи повстанцами-мятежниками, последовали за ними. Ботаны преспокойно отпускали всех желающих, и даже присоединение хипского консорциума к Альянсу не сыграло большой роли. Политики, являющиеся сторонниками Фейлиа, отмахнулись от хипанцев, прокомментировав это не иначе как: новой республике от них все равно не было большой выгоды. Хипанцы были с нами, потому что их принц до сих пор влюблен в принцессу Лию и ни о каком сотрудничестве речь никогда не шла. Судя по всему, разделение произошло окончательно и на взаимовыгодных условиях, поскольку сложно себе представить, как новое правительство республики закрыло глаза на то, что десятки боевых кораблей вместе с экипажами просто покинули места несения службы и присоединились к Альянсу. Злые языки и, скорее всего, пропаганда Альянса или же месть Доминиона утверждали, будто бы случаи дезертирства экипажей с их звездолетами происходят столь массово, что второй флот перешел на сторону Альянса в полном составе. На самом деле все совсем не так, просто, как и всегда это бывает в таких случаях, пропагандисты смешали воедино десятки фактов. Из того, что знал Аргентис, второй флот в самом деле планировал дезертировать в пользу Альянса, и свое желание они выказывали, исходя из желания Фейлиа расправиться с фракцией Монмотмы. Судя по всему, пресловутые договоры как раз и привели к тому, что Монмотма и ее сторонники беспрепятственно ушли, забрав с собой лишь некоторые корабли, последние поставки из сектора Монкаламари, за которые новая республика еще даже не рассчиталась. В обмен же Фейлиа получал хоть и оскудевшие, но буквально питающиеся с его ладони общество новой республики и силы обороны, утратившие всех именитых командиров, но уверенные в своем превосходстве над противником. И передача новых звездных крейсеров типа МС-80Б от Монкаламари в предыдущей неделе, практически компенсировавшая потери от действий гранд-адмирала Трауна, лишь подстегивала реваншистские настроения. Почему адмирал Дупликс не последовал за героями восстания и не примкнул к Альянсу? Потому что основательно разочаровался в них. Слушая об их подвигах со стороны, восхищаешься героизмом и последствиями действий, а оказавшись вовлеченным в происходящее, начинаешь понимать, что все совсем не так, как это рисовало для всей галактики с подачи Монмотмы республиканская пропаганда. Зелтроны не были злопамятны, но простить Белу и Блису и Хану Соло безрассудство, стоившие жизни сотням тысяч республиканских военнослужащих, Аргентис не мог. Полмиллиона лучших в четвертом флоте разумных в одночасье перестали существовать, только по той причине, что командование операции так и не удосужилось понять, планы гранд-адмирала Трауна никогда не имеют одного дна, и очевидное решение проблемы, совсем не очевидное. Самое очевидное решение – это ловушка. Аргентис не льстил себе мыслью о том, что сумел просчитать покойного военачальника Доминиона, но отдавал должное его изобретательности и хитроумию, и не считал зазорным использовать выученные уроки самостоятельно и применять их против врагов новой республики. Разделение демократических элит адмирал Дупликс считал неправильным. Да, ему не нравилось нынешнее правительство. Да, он имел немало претензий к ботанам, но он давал присягу и изменять ей не собирался. И дело даже не в том, что он являлся командующим лучшего из флотов новой республики, точнее, его остатков, и получил эту должность на основании решения главы государства, который был ему столь же симпатичен, как и напомаженный ранкор. Просто существуют такие понятия, как честь и совесть, и бежать из государства, поджав хвост, только лишь по той причине, что во главе новой республики встали нелицеприятные тебе личности. Это эгоистично и напрямую демонстрирует все отношения героев Альянса к демократии, которую они так восхваляют. Вместо политической борьбы и признания ошибок для последующего их устранения, бегство и фактический саботаж с призывом к военным новой республики оставить их службу. Это двуличие для Аргентиса как раз и сыграло ключевую роль в выборе, который он сделал. Филиа изобразил на лице непередаваемую игру эмоций, после чего взял себя в руки. «От вашей миссии зависит многое, адмирал», — повторил он. «Как ваше соответствие должности, так и репутация главы государства», — добавил про себя Зилтрон, стараясь сохранить серьезность на своем лице. «Вера республиканских граждан в величие наших вооруженных сил, как и все политики, Филиа прикрывал свои интересы нуждами и чаяниями народа, на которые ему, по большей части, было наплевать, пока интересы народа не пересекались с его собственными, и жизни тысяч наших бойцов из гарнизона Карусанта», спокойно добавил Аргентис. «Да», поспешно добавил Фейлия, «и это тоже. Я желаю вам удачи и успеха в миссии. Ваш новый флагман проявит себя в этом сражении, не сомневаюсь в том, что в наших руках наконец-то появилось оружие, способное бороться с имперскими звездными разрушителями на равных. Сражение покажет, насколько слова ренделийцев не расходятся с делом», дипломатично ответил адмирал. Голограмма главы государства пропала, и Зилтрон, наконец-то, смог расслабиться. Его новый флагман носил название «Рептриан» и был самым свежим боевым кораблем, появившимся на вооружении сил обороны новой республики в текущем году. Филиа торжественно вручил его дуплексу после того, как ренделийцы завершили строительство и испытания звездолета несколько недель назад, одновременно объявив о повышении адмирала до командующего первым флотом сил обороны новой республики. Обставлено было все с помпой, как будто чествовали героев. Нет, Фейлия, конечно, облег свои слова в сладкие любым типом органов слуха речи о том, что лишь один адмирал в новой республике сумел нанести силам гранд-адмирала Трауна хоть сколько-нибудь серьезный ущерб. Знающие разумные понимали, что цена этим словам – децикрит. Аргентис, как бы ни старался, но не мог прыгнуть выше головы. Чистых побед над имперцами и доминионцами в прошлой кампании у него не имелось. Но уже одно то, что ловушка при Бринтале-4 сработала и флот имперского пространства понес значительные потери, а во время битвы при Слуисване ему удалось уничтожить разрушители доминиона, без каких-то сумасшедших инициатив вроде массового тарана отнюдь не дешевыми и ценными транспортными кораблями, как ни странно выделяла адмирала Дуплиска из общей массы оставшихся верными присяге республиканских командиров. Да уж, Филиа умел зажечь сердца пламенными и обличающими речами о патриотизме. Конечно, это полное совпадение, что новый корабль был передан флоту с пышным размахом именно тогда, когда начали задаваться вопросы о том, куда делась Лусанкия и почему о ней ничего не слышно. И даже неудивительно, что в Галаните уже как-то и не видно тех гневных сообщений о раздражающей неизвестности судьбы звездного суперразрушителя типа Палач. Ботаны умели работать в сфере уничтожения информационных поводов тогда, когда от их работы зависело слишком многое. Например, собственные политические дивиденды. Первый в своем роде рептриан относился к классу звездных разрушителей типа Республика, и на данный момент являлся одним из самых крупных боевых звездолетов, которые когда-либо состояли на вооружении как Альянса Повстанцев, так и Новой Республики. Достигающий в длину 1250 метров, звездолет являлся детищем талантливого ренделийского инженера Валикса Блиссекса, известного тем, что создал значительную часть кораблей Звездного флота Старой Республики. Разработанные при его участии звездные разрушители типа «Победа» появились в конце «Войн клонов» и буквально перевернули ход всей войны, побеждая чуть ли не в каждом сражении, в котором принимали участие. Новейший звездный разрушитель превосходил своими размерами победу, но уступал в габаритах имперским. Именно по этой причине техническое задание многие командующие считали несовершенным, считая, что звездолет таких размеров не в состоянии бороться на равных с имперским звездным разрушителем, основой флота империи и имперских осколков. Вот только ренделийцы с этим не соглашались. Адмирал Дуплекс досконально изучил звездолет после приемки, переведя на него весь уцелевший при Слуисване экипаж своего флагмана, усилив его частями экипажей из переживших это сражение звездолетов 4-го флота. И сделал это он не просто так, и, даже понимая, что Республика – это отчаянный жест ренделийцев проявить себя в деле кораблестроения, их вызов верфим Куэта и Мон Каламари – попытка завоевать свою нишу, оттеснив от бюджетной кормушки требующих огромных денег за свою работу куатовцев или переметнувшихся Мон Каламари, адмирал сделал бы это вновь. Он понимал политическую подоплеку этого шага. В условиях дефицита средств государственного бюджета и крепнущих подозрений о притворной лояльности, ренделийцы стремились создать корабль, который бы стал основой флота новой республики, вытеснив на задний план корабли Монкаламари, занимающие сейчас эту нишу. Тем самым они не просто продемонстрировали бы свою благосклонность к республике и лично главе государства Фейлиа, который приложил больше усилий по сохранению промышленности и военной машины новой республики, чем его предшественники, но и могли как следует подзаработать, учитывая, что на данный момент лишь они могли производить такой тип кораблей, как звездный разрушитель типа республика. И, пока, конечно, лишь на бумаге, но Аргентис не сомневался, что ренделийцам удалось задуманное. Помимо того, что экипаж нового разрушителя составляли всего 8500 человек, что практически в 4,5 раза меньше аналогичных требований к экипажу со стороны имперских, республика на 20% превосходил по огневой мощи имперский единичку. Да, он был слаб для сражения один на один с имперской двойкой, но в то же время стоил в 2 раза меньше, а эффективен, значительно больше, чем пролоббированные Монкаламари и Монматмай звездные крейсера. Вооружение составляли 40 двуствольных турболазерных пушек, половина из которых размещалась в носовой части, а остальные, в равном соотношении, по бортам. 40 тяжелых турболазерных пушек по 10 орудий защищали корабли с каждого из направлений, носа, кормы и обоих бортов. 2 десятка ионных пушек располагались по тому же принципу, но уже по 5 орудий на каждое из направлений. 10 проекторов притягивающих лучей также играли немаловажную роль в сражении, как и 3200 солдат, которых этот звездолет мог перевести в своих палубных казармах. Но сегодня эти койко-места пусты. Звездный разрушитель типа «Республика». Рептвиан не доставлял на поле боя подкрепление наземным силам, он намеревался их оттуда вывести. А потому вместе с полусотней звездных крейсеров к Корусанту двигалось большое количество транспортных звездолетов, задача которых заключалась в том, чтобы в процессе сражения опуститься на поверхность в точке эвакуации, забрать остатки бойцов новой республики, после чего, под прикрытием звездного флота, отступить в точку встречи, где из недр переполненных транспортов уже на боевые звездолеты перебросит часть спасенных, чтобы не допустить напряженной работы систем жизнеобеспечения на звездолетах. Да, корабль не лишен своих недостатков. Первым из них, и наиболее значимый по мнению адмирала Дупликса, являлось отсутствие зенитного вооружения. Лазерные скорострелки могли бы значительно лучше обеспечить безопасность корабля, чем авиакрыло, к которому также имелись претензии. Из-за стремления к увеличению огневой мощи, разработчикам пришлось вдвое уменьшить ангар, пространство трюма от изначального проекта. Теперь республика могла похвастаться всего 36 истребителями и бомбардировщиками на своем борту. Ровно такое же количество несли в своих ангарах звездные крейсера Монкаламари, но в то же время они не имели столь потрясающего вооружения. Производственно-проектные работы над новым кораблем были завершены в ускоренном порядке сразу после того, как рендели оказались выброшены Трауном из имперской сферы влияния. Республика, не в последнюю очередь благодаря усилиям тогда еще советника Фейлиа, приняла рендели и Бестин-4 в свой состав. Практически сразу после этого начались слухи о том, что эти две планеты засланные джедаи. Основывалось это на том, что именно рендели поставили Трауну модернизационные комплекты, благодаря которым его тяжелые крейсера типа «Дредноут» оказались значительно более боеспособными, нежели чем предполагалось. С «Бестина-4» значительное количество технических специалистов, некогда работавших на «Империю», перебрались в «Доминион» и теперь трудились на противника. Однако, несмотря на потерю значительной части инженерных кадров, океанические верфи на планете прилагали немало усилий к тому, чтобы помогать демократии в борьбе с империалистами «Аренды», Содружества и прочих осколков, а также с милитаристами Доминиона, конечно, если те отважатся выбраться за пределы своих секторов, куда они с позором бежали, едва только Траун умер. Именно на этой планете расположилась основанная практически сразу после создания новой республики республиканская машиностроительная компания, чья штаб-квартира на Корусанте теперь покинута, а все необходимое перенесено на производственные площадки Бестина. По слухам, там разработано немало проектов для будущего флота новой республики, но пока что нет возможностей для производства крупных кораблей, скорейшее строительство МЛА является приоритетным. На данный момент Ринделе и Бестин являлись судостроительным кластером, который обеспечивает скорейший ремонт республиканских звездолетов, не говоря уже о безостановочном производстве малых летательных аппаратов. Аргентис не сомневался, что если рептвиан проявит себя в этом противостоянии на орбите Корусанта как следует, то Ринделе и Бестин организуют массовое производство этих кораблей. Возможно, что к ним также присоединится и Сулуст, занимающий пока что выжидательную позицию, но не покинувший состав новой республики, в отличие от Слуисси. Аргентис знал, что если бы не имперское наступление, то Филия приступил бы к реализации масштабной программы перевооружения республиканского флота, в котором тот отчаянно нуждался. Государству нужны исключительно боевые звездолеты в составе вооруженных сил, а не устаревшие морально перевооруженные транспорты монкаламарианского производства. Серия МС-80 многое сделала для победы демократии, но после отделения Дака от новой республики, бессмысленно продолжать уповать на эти устаревшие звездолеты. Они более не соответствуют требованиям времени, а на закупку запчастей у Монкаламари уйдет целое состояние. Адмирал Дупликс намеревался испытать этот рептвиан в бою с сильным противником, превосходящим численно. Но, если чему-то гранд-адмирал Трауны научил республиканских военных, так это тому, что трюмы кораблей основного класса всегда должны быть полны сюрпризов. И сегодня Гранд Мофф Кейн на себе испытает, каково быть в роли атакованного при Корусанте. Разработка военной доктрины целого государства, занимающего в галактике пусть и не самое большое, но все же место, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Особенно если учесть, что разработкой занимаются всего два человека, я и вице-адмирал Пиллион. Но стратегию дальнейшего развития государства я не могу доверить никому кроме себя. Даже если бы у меня были десятки опытнейших грандмаффов, ситуацию это не изменило бы никак. Даже несмотря на то, что на совещании с командирами крупных кораблей и соединений я раскрыл многое, но все же не все, далеко не все. Доверие заслуживается, а жить с распахнутой душой, делиться каждым первым секретом, это совсем не про меня, особенно учитывая тот факт, что ввиду моей истинной природы, проблемы могут возникнуть даже там, откуда их не ожидаешь. Не так уж много человек посвящено в то, что помимо явных угроз со стороны императора и его воинства из глубокого ядра имперских осколков, новой республики, альянса, существуют еще и другие угрозы. Но существование Юужань-Вонгов скрывать далее бессмысленно и откровенно глупо. Когда за тобой миллионы военных и сотни миллиардов гражданских, которые добровольно отказались от веры в имперские ценности нового порядка и понимают, что отныне у нас нет союзников даже среди имперцев, безнравственно скрывать от них угрозу, которая нависла над всеми нами. Да, пусть не явно, пусть не прямым текстом, но до гражданских донесено, что в галактике у нас нет друзей за пределами наших границ, есть лишь партнеры, а это уже другой уровень взаимодействия. Тот же Гранд Мофф Кейн и возглавляемое им Содружество Пяти Звезд исполнили все наши договоренности, и теперь он открыто действует исключительно в собственных интересах. Может быть, в будущем, когда фигура Палпатина будет, если это все же произойдет, сброшена с политической доски и настанет время выйти из тени, мы сможем действовать совместно. Да, если Содружество будет нам угрожать по приказу Палпатина, я, конечно, не останусь в стороне и сделаю все возможное, чтобы отвести удар Кейна. Но нужно понимать, что на арену выпущены хищники, и дичью для них являются не только новая республика и вновь образованный альянс, но и другие хищники, которые расценены как слабые. Общие принципы военной доктрины Доминиона можно описать коротко: мы действуем от обороны, но переходим в сокрушительное наступление в тот же час, когда понимаем, что кто-то или что-то угрожает целостности государства или жизни его населения. Для нас нет ограничений на применяемое оружие, даже неконвенционные ядерные боеголовки, которые стороны не используют ввиду давних договоренностей и устрашающих последствий, будут нами применены, если это соответствует соразмерности угрозы. Хотя, надо признать, что добровольный запрет на использование ядерного оружия воюющими сторонами – это не более чем фикция. Опыт показывает, что нарушены могут быть любые международные договоренности, применено любое оружие, если этого захочет любая из сторон конфликта, лишь бы добиться долгожданной победы. Вдвойне странно слушать про неконвенционное оружие в галактике, где планеты могут быть взорваны боевыми станциями, а на поверхность обитаемого мира могут сбросить реактор солнечной ионизации, провести орбитальную бомбардировку с обращения почвы в шлак. Тонкая и абсолютно лицемерная игра в хороших. Что ж, до ядерного оружия мы пока еще не дошли, потому как справиться с противниками из этой галактики можно и без радиационного заражения. Да и к тому же, нужно быть немного не в себе, чтобы уничтожать миры, за которые ты воюешь, или погружать их в холод ядерной зимы. И не важно, что это часть твоего собственного государства, которая была оккупирована противником, или планета, которую ты намерен покорить. Я уже в свое время давал зарок, ядерное оружие и сопоставимое с ним, выжигающее обитаемые миры, станет не более чем последним средством в борьбе с Юужань-Вонгами. Если к населению этой галактики я отношусь еще как-то лояльно, они вроде бы свои, то вот захватчики из-за пределов изученных миров, это чужие, и в борьбе за своих чужих не жалеют. Но это не более чем сторонняя ремарка, учитывая тот факт, что метрополия Доминиона оказалась на предполагаемом векторе вторжения Юужань-Вонгов, то нельзя сбрасывать со счетов и то, что есть риск утраты части территории. А значит, что и военное производство также будет либо повреждено, либо разрушено. Именно поэтому в первую очередь регулярный флот Доминиона уделяет внимание секторам и системам, присоединение которых окажет значительную роль на улучшении нашего положения. Больше ресурсов автоматически равняется большему количеству кораблей, военной техники, снаряжения и оружия. Рассредоточение производств, а точнее, создание их дублирующих мощностей в различных частях галактики, это страховка на тот случай, если не получится удержать основу ВПК в метрополии. Поэтому мне и необходимо занять благоприятные для Доминиона территории заблаговременно. Нужно время, чтобы отстроить на них производство, военное и гражданское, а также позаботиться об обороне. К сожалению, мы не империя, а следовательно, не можем полноценно финансировать сразу множество проектов. Учитывая, что до вторжения Юужань-Вонгов времени еще предостаточно, чтобы укрепить границы, не забывая при этом, что их разведчики здесь уже довольно давно, и как следует подготовиться, стратегическое противостояние с внегалактическими захватчиками уступает тактическому, и основное финансирование продолжает вливаться в расширение ВПК непосредственно метрополии системы Картак. Последнее, наш плацдарм для тайных операций под чужим флагом и производства нелицензированных копий изделий, на которые у меня не было и нет лицензий. К тому же, именно система Картак должна со временем стать той точкой, с которой начнется завоевание восточных секторов внешнего кольца галактики. Но это уже планы на то время, когда угроза Палпатина будет устранена. На данный момент в развитие производств в системе Картак вкладывается чуть ли не десятая часть средств, которые выделены из бюджета на стабилизацию и разгон нашего ВПК. Так уж вышло, что в Картакке сосредоточены производства, которых на данный момент еще нет в метрополии Доминиона, например, производство ударных канонерок XG-1, двигателей для звездных разрушителей, турболазеров, лазерных пушек лучевого типа, планетарных ионных пушек и планетарных же турболазеров, генераторов планетарного щита, шаттлов типа Лямбда, бомбардировщиков типа Скиметар и еще доброго десятка наименований. И, наоборот, в Доминионе вовсю идет производство лазерных пушек на технологиях Мандалмоторс, применяемых в качестве зенитных орудий, развернуты заводы по производству бронетехники, армейского вооружения и амуниции, МЛА-серии, стоящих на вооружении вооруженных сил Доминиона, а также строятся все новые и новые заводы. За счет разоружения обитаемой сферы Мникса Девиана мы получили немало промышленных конвейеров, что позволяет нам производить практически все необходимое оборудование для строительства и ремонта звездолетов. Исключения составляют все те же куратовские гипердвигатели и навигационное оборудование, генераторы гравитационных колодцев и лианские генераторы солнечной ионизации. Но последние позиции мы, хотя бы, заполучили в виде информационных чертежей, и заводы строятся в метрополии. В Картакке они будут возводиться лишь после того, как мы прочно поставим на ноги наш ВПК в секторах на севере галактики. Если те же технологии производства, украденные на Лианне, а также открыто добытые в сражениях, вроде той же операции против Белсависа, я разместил в метрополии Доминиона, то производство тех же самых оборонительных станций типа Галан или куратовских гипердвигателей, это совсем иное. За подобные непотребства вооружения Галан и верфи Куата запросто могут организовать против меня крестовый поход. При рыночной экономике, царящей в галактике, не особо любит прямых конкурентов, особенно тех, кто производит твою же собственную технику, не считаясь с лицензионными отчислениями автору технологий. Учитывая, что система Картакт надежно защищена и попасть в нее в обход периметра обороны невозможно, то вкладывать в нее средства, создавая дублирующие производства, аналогичные тем, что имеются на севере галактики в метрополии Доминиона, нерационально. И, что-то мне подсказывает, что пора бы уже планировать операцию по захвату самого сектора Картакт. Потому как внутри одной системы с небольшим количеством планет, всего необходимого не разместить просто физически. Часть рядовых производств, например электроники, терминалов, панелей управления и много другого можно вывести за пределы системы и разместить в мирах сектора Картакт. Благо, что это не слишком близко и к крупным гиперпространственным маршрутам территориальное образование является в галактике пиратской вольницей, и интерес той же Новой Республики, чьи границы довольно близки, здесь минимален, а следовательно никто не заплачет, если здесь каленой дюрастелью выжгут преступников. Если разведка не ошибается, население планет сектора во многом будет благодарно подобному, хоть и не с большой любовью встретит проимперское правительство. Конечно, предстоит большая работа, но не она сейчас в приоритете. Укрепление границы и экономики метрополии всегда остается главенствующим в моих планах, не забывая при этом и о таких системах, как Илора, Чолгана, Картакт, Саулликс, Свек, Хорн и ряда других, где богатые месторождения и отдаленное местоположение позволяют закладывать резервы и стелить соломку. Как Картакт на востоке, так и Илора и Свек на юге – это плацдармы для расширения Доминиона. Какими бы ни были военные действия против врагов, создание дублирующих производств и расширение границ предусматривает полную автономию частей Доминиона. Иными словами, полные циклы всех необходимых производств, необходимых для существования этой части Доминиона даже в отрыве от метрополии и других территорий. Почему именно так? Почему я намерен со временем отказаться от дальнейшего транспортирования необходимых продукций военно-промышленного комплекса между территориями Доминиона? Все просто. Война на коммуникациях противника в моем исполнении продемонстрировала галактике всю прелесть рассредоточенных производств. Как только караван с транспортами, даже с эскортом, покидает пределы защищенных границ, он уязвим для врага, кем бы он ни был, пиратом или военным государства противника. Для обеспечения безопасности таких перевозок уже сейчас задействованы сотни боевых кораблей регулярного флота Доминиона. А это колоссальные расходы, какой-никакой, но износ материальной части звездолетов. Гораздо проще, чтобы предприятия ВПК были сосредоточены и полностью зависели не от экспортных поставок через половину галактики, а только лишь от внутренних перевозок по своим территориям. Там, даже если присутствуют деструктивные силы вроде тех же самых пиратов, они немногочисленны, значительно легче отслеживаются и устраняются даже силами флота обороны. Да, создание многочисленных дублирующих производств – это тяжело, экономически затратно и, по мнению той же имперской военной промышленности, излишне. Но мы – не империя. Мы не собираемся брать количеством, только качеством, вытягивая максимум из всего того, что мы имеем и получаем. Еще бы восстановление древнего маскирующего устройства с планеты Илора, позволяющего скрыть ото всех целую планету, продвигалось бы не столь медленно, как сейчас. Но, к сожалению, архаичные технологии, отсутствие понимания даже принципов работы большей части механизмов устройства, заставляют мириться с неугодной действительностью. Потому как у меня на эту маскирующую установку далеко идущие планы. Конечно, можно использовать для сходного эффекта стигиум, но произведенные расчеты указывают на то, что его банально не хватит для того, чтобы даже одну планету заставить исчезнуть. Гибридиум для подобного бесполезен, что толку от скрытой от всех видов сканеров и излучений планеты или спутника, коли сквозь маскирующий экран даже свет звезд проникать не будет. Кромешная тьма, остывание поверхности, зима. Честно говоря, тот еще вариант развития событий. Я бы даже сказал, крайний и весьма рисковый, учитывая, что мы напрямую зависим от поставок гибридиума с Гросса-4, а планета эта находится в среднем кольце, довольно далеко от границ метрополии. Да, она превращена в крепость, и там регулярно дежурят отряды звездных разрушителей, сопровождая улетающих и прибывающих транспортов с продовольствием, техникой и ресурсами. Но надо понимать, что сколько-нибудь серьезного наступления силами флота, ни одна из планет крепостей, Гросс-4, Троган, Келада, Колумекс, Макимте, Чисин и Сузифи просто не выдержат без поддержки. Можно было бы, конечно, держать десяток другой звездных разрушителей в близлежащих системах для обеспечения прибытия подкрепления в нужный момент, но сколько раз я сам первым наносил удары по подкреплениям в то время, как основная цель оставалась на закуску. Нельзя недооценивать противника, который точно так же, как и я, может сперва бросить силы на уничтожение подкреплений. Успокаивает только то, что оборона планет продумана и организована так, чтобы сдержать противника ровно до тех пор, пока не прибудет помощь из метрополии. Без каких-то спецсредств, супероружия или иезуитской хитрости миры крепости с нахрапа не взять. А вот если у противника будет как раз тот самый лом, против которого нет другого приема, кроме аналогичного лома, то, как бы это ни звучало эгоистично, ничего не попишешь. Такая система будет потеряна, хотелось бы того или нет. Однако, ситуация с рассредоточением дублирующих мощностей имеет весьма серьезную проблему. Кадры решают все, было сказано товарищем Сталиным в мае 1935 года перед выпускниками военных академий. И эта фраза как никогда отражает суть проблемы. Можно сколько угодно запланировать, но точное исполнение задуманного столь же важно, как и сам замысел. Если вопрос с командующими эскадр на первое время решен, военно-гражданская администрация медленно, со скрипом, но формируется, то вот научная и инженерная мысль. Звоночки были и не раз. Теперь мы подходим к пределу, который не хочется видеть. Честно говоря, я никогда не задумывался до сих пор, почему во вселенной Звездных войн так мало известных фамилий тех же кораблестроителей. В моем представлении в судостроительных компаниях должны трудиться и трудятся сотни, а возможно, что и тысячи проектировщиков и корабелов, каждый из которых разрабатывает те или иные проекты, которые после одобрения реализуются в металле. Но все совсем не так, реалии таковы, что в мелких кораблестроительных компаниях всего несколько специалистов, которые могут разработать чертежи и проект звездолета. Каждый из таких работников – навес ауродиума, которым забиты трюмы супертранспортов. Чем крупнее корпорация, тем незначителен прирост сотрудников такого типа. Консервативность кораблестроителей обеспечивает в первую очередь небольшую конкуренцию. Корпорация, разрабатывающая звездолеты, зарабатывает себе репутацию и может десятилетиями производить космические корабли одного и того же типа, внося лишь минимальные правки и улучшения по заявкам клиентов. Компания гонится за разработками новых звездолетов лишь тогда, когда возникает такая необходимость и появляется крайне платежеспособный клиент, например, в период подготовки к войне или в ее процессе. Верфи Куэта в этом случае определенное исключение, потому как они не только разрабатывают звездолеты для заказчиков, но и производят их, в том числе военные, особенно военные, для собственных нужд, чего, вообще-то, не делает ни одна корпорация в галактике со схожими направлениями. Куатовцы могут себе позволить строительство десятков типов боевых кораблей, которые даже не будут приобретены заказчиком, потому что разрабатывают их в том числе и с учетом собственных потребностей. Не нашелся покупатель, не беда, отправим в собственный флот. Именно поэтому так знаменита Лира Уэссекс или ее отец, создатели Аккламатора, Венатора, Победы Имперского. Они произвели на свет самые массовые и самые известные звездолеты своего времени, получив за это огромные деньги, и они продолжают свою работу. Правда, Лира Уэссекс исчезла из поля зрения Куэта и всей галактики, как только с верфи, вместе с элитными специалистами, пропал звездный супердредноут затмения. И можно смело сказать, что раз корабль находится у Палпатина, то и команда специалистов, которая фактически создала весь линейный флот Галактической Империи, тоже. И это проблема, потому как по рассказам того же Зиона, Лира Уэссекс намеревалась исправить недочеты Имперского, даже похищала для этого своего отца, который лишь чудом спасся и теперь продолжает трудиться в звездолетах Риндели. Судя по помпезной презентации Звездного Разрушителя Республика, весьма успешно. И это еще один повод не расслабляться, поскольку этот корабль должен был быть построен только после завершения жизненного пути Палпатина в период глобальной модернизации флота Новой Республики. Хотя чего уж тут удивляться, история изменена, и я тот, кто отправил этот поезд под откос. Но лишь теперь, полгода спустя, мне понятно, почему в Доминион прибывают многочисленные военные и гражданские, работники низшего и среднего звена, а вот высококлассные специалисты вроде Рейна Зиона не торопятся расстаться с насиженными местами. Кораблестроителям невыгодно менять место работы, потому как на новом месте им придется строить то, что прикажут, а не то, что они хотят разработать самолично. На переделке чужих кораблей или координации выпуска чужого изделия имени, подобно семье Уиссекс, не сделать. А имя, репутация и слава – это то, что как раз-таки и манит таких самовлюбленных личностей, как кораблестроители. Это Зиона мне удалось осадить и, пусть нехотя, но он сумел перестроиться, понимая, что ему всюду заказана дорога. Несомненно, слухи о его переходе под мое начало распространились в кораблестроительной среде, которая, на самом деле, не столь велика, как может показаться. По признаниям Зиона, это чуть больше полутора сотен разумных, каждый из которых желчно недолюбливает успешных коллег и мечтает избавиться от конкурента. Произошло то, чего я не предвидел, не понимая внутренней кухни кораблестроителей. Раз на поле боя не появились новейшие звездолеты Доминиона, то следовательно, в понимании остальной братьи, Зион – неудачник, который ничего не добился под моим началом. А раз так, то в Доминионе нечего искать, здесь не прославиться. Глубокие модернизации существующих кораблей – это не то, не считается, ведь это всего лишь переделка уже имеющихся проектов. Да, громогласная, ведь те же самые драконы подняли волну обсуждения и интереса в Галаните. Но он стих так же, как и ураган при выравнивании давления. Нет массовости применения, нет оригинальности. Тем яснее мне становится тяга Зиона, нет-нет, но изменить техническое задание так, чтобы появился сравнительно новый боевой корабль. Потому-то он и хочет передать в иммобилайзеры все тяжелые крейсера типа «Мститель». Отсюда и переработка интердиктора и изначальное нежелание контролировать модернизации троек. Ведь это время он мог потратить на создание совершенно нового звездолета, который в руках Доминиона мог заявить о себе на всю галактику. Смирившись со своей участью, Зион старается взять не качеством работы, а ее количеством. Отважное и новое для кораблестроителей направление – справедливости ради надо отметить, но в то же время этот постулат указывает и на то, что если у меня и получится заманить такого же кораблестроителя в Доминион, то потребуется фактически спецоперация, вроде той, которую удалось провернуть с самим Зионом. С другой стороны, стоит отметить в который раз, что строить совершенно новые типы крупных звездолетов для нас – практически непозволительная и избыточная роскошь. Создание малых кораблей на имеющихся верфях в секторах Аплависы Квилии не проходит через подобные тернии лишь по той причине, что на них нет кораблестроителей, как и в случае с трудовой миграцией. Эти специалисты, как только пропали заказы на их месте прошлой работы, подались туда, где шанс получить теплое место и большой оклад оказались намного выше. Но, справедливости ради стоит сказать, что с верфи в секторе Аплавис кораблестроитель сбежал в новую республику, потому как и являлся республиканским специалистом. В том числе и по этой причине я проводил операции по захвату боевых космических кораблей имперских дизайнов. Если верить книгам расширенной вселенной, то именно они хорошо себя проявили в отражении угроз Южань-Вонгов. Они и немногочисленные звездные разрушители республиканских дизайнов вроде республики и еще не сошедшей со стапелей туманности. Пока в наличии есть звездные разрушители и существует возможность их модернизации и улучшения, строить их аналоги, собственно, не нужно. Необходимы лишь рабочие и деньги для переоборудования имеющихся кораблей. И если последние добыть сверхпроблемой уже не является, то вот рабочие. На данный момент Рейнзион создал хороший задел для долгоиграющей модернизации имеющихся у нас кораблей. Предстоит большая перестройка, и, раз Зион уже в достаточной степени проявил себя в наработках, то с учетом количества верфей, в том числе и орбитальных доков, стоит уделить внимание поиску главных инженеров, которые могут стать главными распорядителями и контроллерами работ по ремонту и модернизации имеющихся у нас звездолетов по проектам Рейна Зиона. А следовательно, для разведки Доминиона появилась очередная задача по работе в глубоком тылу противника. «Гранд-адмирал, сэр», — ожил Камлинг голосом капитана Тшиля. «Простите за беспокойство, но вы просили сообщить, когда Химера окажется в получасе от выхода из гиперпространства. Иными словами, мы практически прибыли на место встречи с Карраном Харном. Буду через 5 минут, капитан», — сообщил я. «Сообщите кораблям поддержки о переходе в режим желтой тревоги». Шель не отреагировал сразу. «Сэр, считайте, что нас ждут на месте встречи?» Осторожно поинтересовался он. «Я в этом уверен, капитан. Мы направляемся прямиком в ловушку. И если будет иначе, то я серьезно разочаруюсь в Каранихорне». Глава 6. Шестой день публикации Гранд Адмирал. Игра Трауна. Том 1 и уже более 1000 лайков. Это хорошо, но я знаю, что вы можете лучше. Не просто так же я подыгрываю вам. Считаю для внеочередных прот лайки под всеми томами цикла. Дерзайте, дамы и господа. У меня для вас еще много больших, вкусных и запоминающихся прот, которые никого не оставят равнодушными. Желаю всем приятного прочтения. Вопрос, комрады, а что вы думаете? Стоит ли создать чебиков по этому циклу и дарить их дарителям? Нет, мне не стыдно за этот оборот. Подарков, ХМ, центр массы галактической столицы при приближении к Корусанту выпустил навстречу рептвиану невидимые гравитационные когти. Пестрое многоцветие гиперпространства взвелось, мешанина огней поползла, вытягиваясь в отчетливые звездные трассы с ревом, который адмирал ощутил отнюдь не органами слуха, но по едва заметному дрожанию палубы под ногами. И вот они снова в окружении привычной звездной панорамы. Световой тоннель окончательно распался, и первый флот в главе со своим флагманом оказался на орбите планеты. Грандиозное зрелище самой известной планеты в галактике некогда напоминало огромную техногенную сферу, изрезанную подсвечивающимися каньонами, завораживающим узором освещения никогда не засыпающего города, нарисованным в темной пустоте. Но сейчас Корусант как никогда ранее походит на могилу. Его огни едва светятся, а сквозь редкую атмосферную облачность виднеются многочисленные полыхающие кратеры, свидетельство падения на планету звездных кораблей или же последствия орбитальных ударов флота Гранд Моффа Ардуса Кейна, чей флагман обнаружен на значительном удалении. Жнец – источник головной боли и суеверного страха военного командования Новой Республики.